«Спасибо, дорогуша», — улыбнулась женщина, когда Рита закончил, хлопнув девушку по заднице с указанием направления. «Ни за что», — привычно ответил Рита. «Так с чего же все началось?» «Хм, началось все с отца». Флешбэк. 3 месяца назад, Япония, Токио. «Рита, мы едем в Африку», — закричал отец со входа. «А?» — не понял Рита. «В честь окончания моей манги, редакция решила оплатить командировку в Кению для сбора материала на одну мою задумку», — объявил он на весь дом. «Ты хоть представляешь, сколько вакцин вы должны получить перед перелетом?» — с сомнением спросила Микан, после чего развернула найденный за 3 клика в интернете документ к отцу, а список был длинным. 3 вордовские страницы мелким шрифтом. «Но это же Африка!» – не успокаивался отец. «Львы, антилопы, бегемоты и племена в естественной среде обитания». Рита пребывал в задумчивости. С одной стороны, это шанс побывать в таком интересном месте, с другой стороны, что-то подсказывало, что не стоит. «Не знаю, у нас в зоопарке мы можем сделать все то же самое», – ответил полный сомнений Рита вместе с молчаливым согласием сестры и одобрительно курлыкнувшим Кайросом под потолком. После небольшого мозгового штурма на тему гнезда для птицы, был выбран потолок с подвесным гнездом. Представь себе, целых 60 национальных парков, много уникальных животных и растений, пару ростков можно будет взять с собой, сказал свое последнее слово отец, но, если ты не хочешь, уговаривать не буду. В редакции хватает еду, выкрикнул Рита. Возможность пополнить его коллекцию растений на заднем дворе действительно воодушевила Рита. Как-то так сложилось, что действительно довериться он мог только этим, исконно неразумным, существам, не способным случайно споткнуться и вызвать цепочку событий, в результате которых он, в лучшем случае, будет лежать в объятиях очередной красавицы, а в худшем, случайно разденет Катигову. Эта современная школьная форма такая ненадежная, объявившую его своим персональным врагом, монстром и вообще грозой рода человеческого, воплощением похабщины и разврата. Потому, не испытывая особых проблем в компании растений, он как-то незаметно для себя открыл то, что в его саду уже более 30 видов цветов, и он лучше потратит свободный часок на медитации в этом самом саду, чем на разговоры с кем-то из рода человеческого. 2 недели спустя, Кения, Момбаса, пляж. «Как же хорошо», — сказал Юкирита и поправил темные очки. «Да», — согласился отец рядом, отхлебнув прохладного пива. Рита же в знак солидарности проделал то же с лимонадом. Как оказалось, манга отца продалась очень неплохим тиражом, а права на аниме-адаптацию выкупила какая-то студия за неплохие деньги, и редакция верит в продолжение. Потому поваляться недельку на пляжах они вполне могли себе позволить. Затем еще недельное турне по паркам с посещением нескольких племен. 3 недели спустя колонна из нескольких внедорожников катила по равнине саванны. Люди фотографировали редких животных, солнце нещадно палило. В отличие от относительно прохладных берегов Индийского океана, глубь материка оказалась крайне жаркой и сухой. Редкие оазисы и реки ситуацию не исправляли, скорее наоборот, их старались избегать в связи с непомерным количеством насекомых. «Сейчас, на 3 часа, будет прайд львов», — сказал на английском их лидер в этом путешествии. Люди в их и позади идущем джипе быстро приготовили свое оружие, фотокамеры, от профессиональных до банальных смартфонов. Юкирита же зевнул, поправил панамку и продолжил кимарить. Как он сказал, дома, посмотреть на местную фауну он может и в зоопарке. А вот первое встреченное ими племя действительно было забавным. Переводчик едва свой собственный язык не сожрал, пока переводил расспросы отца и ответы местного населения. Идиллия закончилась, когда джип резко ударил по тормозам. Непристегнутый Рита едва не заехал носом в переднее кресло, но рефлексы спасли, руки на автомате схватились за поручни и остановили тело до того, как оно соприкоснулось с передним сиденьем. Осмотревшись, Рита заметил и причину переполоха. К машине приближались 3 негров, вооруженные автоматическими винтовками, причем стволы были направлены в сторону машин. «Наш негр что-то говорил им», те кричали в ответ. Атмосфера была откровенно напряженной. Неожиданно, из-за небольших зарослей выехал джип. Потрепанная жизнью машина коптила, пыхтела, но ехала по местным неровностям довольно уверенно. Из нее вышло еще 2, тоже вооруженных. Подойдя к машине колонны вплотную и обменявшись несколькими, судя по всему, угрозами, они указали на Рита и еще одну девочку, лет 14, из позади идущей машины. С криками Рита и его подругу по несчастью выволокли из внедорожников, прозвучал выстрел в воздух, и все на несколько мгновений затихло, даже зверье саванны. Затем, подталкивая Рита и девочку в спину стволами оружия, их потащили в джип похитителей. Раздалось несколько выстрелов и затихающий крик отчаяния. Дети застыли словно соляные столбы. Машина бандитов, а теперь никто не сомневался в профессии новых провожатых, взревела мотором и с небольшим заносом развернулась, после чего понеслась сквозь равнину. Пожалуй, то состояние лучше всего описывает слово «ступор». Сама мысль о том, что их убили, была неизмеримой. Разум отказывался это принять, в то время как догадки говорили об обратном, очень уверенно говорили. Очнулся Рита, когда их бросили в какую-то яму. Уже было темно, яма воняла отходами жизнедеятельности. Сверху яму накрыли чем-то, и запах стал еще более невыносимым. Поднявшись, Рита едва не споткнулся об попавшую в передрягу вместе с ним девочку. Она все так же пребывала в ступоре. Попытка ее растормошить не увенчалась успехом. Девочка только заняла более устойчивую позу и задала амплитуду раскачивания, словно метроном. Еще было какое-то неразборчивое бормотание, скорее всего на иностранном языке, который он не понимал. Точно ни один из диалектов китайского, хинди, японского или английского. Первые два Рита многократно слышал и даже немного понимал, вторые уже знал до разговорного уровня включительно. Мать и отец Рита отлично разговаривают на английском, потому натаскать желавшего этого ребенка проблемой не было. Без сторонней помощи Рита выбраться из ямы не мог, по крайней мере, бесшумно. Яма выкопана в глине, начинала очень быстро холодать. Судя по всему, они далеко от больших рек, озер и других конденсаторов тепла, потому ночь обещала быть очень холодной. Это в горах очень быстро изучаешь. Там нет ничего хуже, чем застрять на ночь далеко от снежной шапки, озера или реки. Осмотревшись еще раз, парень не нашел ничего лучше, чем сесть посреди ямы. Воздух как теплоизолятор лучше глины. Мысли о судьбе отца Юки гнал от себя. Всему свое время, и сейчас явно не время для сторонних размышлений. Заняв удобное для тела положение, насколько это возможно, Рита уже собирался провалиться в медитацию, заснуть навряд ли выйдет, когда его разум царапнуло бормотание подруги по несчастью. А что, если бы это была Микон? Неожиданно в голове Юки всплыла именно эта мысль. Вздохнув, парень снял жилетку, которую лишили всего содержимого, и накинул на девочку, немого подумав и не удовлетворившись результатом, Рита занял удобную позицию позади и перетащил девочку на свои руки. Ему не привыкать, а если что-то случится, здоровый напарник намного лучше инвалида. Почувствовав чужое тепло, девочка застыла, а затем расслабилась, провалившись в сон. Рита такая роскошь, увы, была не по карману. Он отчетливо осознавал, что даже если очень сильно захочет, заснуть не сможет. После нескольких часов стараний Рита наконец провалился в глубокую медитацию. Спустя 9 часов, их день начался еще до рассвета, в их яму сбросили бутылку с водой, кусок хлеба и на кривом английском крикнули «Ешь это!», после чего люк вернули на место. Ноги затекли под весом сопящей девочки и переохлаждения. Не смертельно, но очень неприятно. Остальные части тела были в относительно сносном состоянии. Аккуратно уложив все еще спящую девочку на накинутую поверх ее одежды жилетку, Юки начал разминать ноги и проводить зарядку. Обычная рутинная процедура успокоила его. Ему даже на мгновение показалось, что он сейчас дома и занимается, как обычно по утрам. Но эту опасную для разума иллюзию он быстро отогнал. Иллюзиям место в стране грез. Закончив зарядку, Рита осмотрел провиант. Большой сухарь неизвестного сорта хлеба или чего-то похожего и двухлитровая бутылка воды. Вот и весь провиант. Уже светало, потому в сумерках можно было рассмотреть, с кем его свела судьба. Итак, девочка лет 13-14, европейка, светлые волосы до плеч, среднего телосложения, рождает надежды на то, что слово «спорт» для нее не чуждо. Больше рассмотреть пока не выйдет. Перекусив четвертью буханки и запив ее, Рита усадил девушку обратно на руки, благо, последняя была на диво послушной. Никаких массажных трюков применять не пришлось. Навестили бандиты компанию Риты и подруги по несчастью через час, когда показались первые признаки восходящего солнца. Скинув лестницу и направив дуло на них, девушка все еще не приходила в себя, а Нигер сверху начал разрываться криками на непонятном языке, перемежая их кривым английским. «Иду», — сказал Рита в ответ, показав руки и растолкав подругу по несчастью. Ничего не соображающая сосна девушка точными движениями была отправлена к лестнице. Сам Рита кинул надломанную буханку в жилетку, туда же улетела и вода. Когда они выбрались наверх, девочка, похоже, вспомнила, где она и как здесь оказалась, потому как едва не упала в обморок, но была подхвачена парнем сзади и буквально повисла на нем. Подталкиваемые стволом карабина Нигера, дети шли в указанном направлении. Там их ждал тот самый джип, на котором они уехали вчера. Похоже, это будет долгий путь. Спустя 8 дней, несколько тысяч километров, предположительно в другой стране, место базирования неизвестного бандформирования. Детей скинули в комнате и заперли дверь на замок. За это время оба серьезно истощали, появились мешки под глазами, а немытые волосы слиплись едва ли не до состояния дредов. «Ты как?» – спросил Рита у подруги по несчастью. За 2 недели они кое-как смогли установить контакт. Увы, девочка разговаривала явно не на английском, пускай и понимала его через слово. «Ок», – коротко ответила она. Комната, в которой их закрыли, была в старом здании, воняла грибком и затхлым воздухом. В самой комнате кроме стен ничего не было. Благо, они деревянные, и это намного лучше, чем спать на голой земле. Похитители как-то не задумывались о состоянии здоровья похищаемых. Через мгновение в комнату вошли. Их было 3, все чернокожие и вооруженные. В руках один из них держал камеру и ноутбук. 2 других были в масках, и они, направив на детей оружие, подошли ближе. Затем один из них оттащил Рита в дальний угол, а второй приставил револьвер к голове девочки, в то время как третий устанавливал аппаратуру. Несколько сигналов вызова по скайпу, и с той стороны виртуального провода ответили. Начались переговоры, весьма агрессивные, что с этой, что с другой стороны регулярно кричали. Судя по всему, дело шло в тупик. В какой-то момент все затихло, а затем Нигер в маске, что держал девочку, приказал тащить Рита к себе. Когда парень попал в объектив камеры, бандит взвел револьвер и направил на Юки. Рита же посмотрел прямо в глаза похитителя. Момент, когда он нажимал на спуск, был долгим, невообразимо долгим, а затем наступила тьма. Очнулся Рита на руках своей подруги, которая баюкала его голову. В комнате воняло горелым бензином, и знакомый треск говорил, что где-то горит еще и дерево. «Что случилось?» – спросил Рита. Его горло оказалось неожиданно непослушным, и вышел едва различимый хрип. «Мерцитоус лес диеукску и туес вивант, Франц, слава всем богам, ты жив!» — вскрикнула девочка и едва не задушила паренька до состояния трупа своими объятиями. Хоть Рита и не мог перевести то, что было сказано, но отлично уловил суть. «Жив я, жив», — сказал он и непослушной рукой стер слезу. Через несколько мгновений в комнату, со всеми предосторожностями, вошли 2. Оба говорили по-английски, и их речь была отчетливо слышна. «Левый, чисто», — сказал бородатый, загорелый мужчина в кепке и желтых тактических очках. «Правый, чисто», — подал голос не менее бородатый накачанный мужчина. И, наконец, оба одновременно посмотрели в комнату с детьми. Осмотрев комнату, наемники быстро закрыли их спинами и продолжили внимательно рассматривать то, что здесь было. Труп Нигера, который целился в Рита, лежал с раскуроченной рукой и дыркой в черепе. Рита почему-то точно знал то, что, когда этот бандит спускал курочек, произошла осечка, барабан не встал параллельно стволу и пуля, вместо того, чтобы размазать Рита голову, заблокировала канал ствола. Оторвавшийся курок, под действием пороховых газов, попал точно в глаз, убив владельца оружия. Второй бандит, державший Рита, с отрубленной головой лежал в углу. Лишился он и вследствие пролетевшего на большой скорости куска стали. «Нужно проверить начальника местных и возвращаться», — сказал первый наемник, «остальные, похоже, не жильцы». «Хорошо, Карлос, я этих заберу с собой», — кивнул второй на них. Названный Карлосом молча вышел и, тихо шурша одеждой, направился дальше. «Детишки, меня зовут Майкл, и я здесь, чтобы забрать вас». Девочка с наемником обменялись несколькими фразами, затем Рита был подхвачен и аккуратно уложен на монструозное, для скромного японца, плечо. Шагая по разрушенным коридорам здания, знававшего лучшие времена, Рита пытался понять, что произошло. По местному поселению словно прошелся залп из РСЗО, реактивная система залпового огня. Многие машины все еще горели, многие сарайчики и ангары вовсе выгорели полностью. Целых людей найти было сложно, зачастую лежали только части. Руки, ноги, головы, туловища. Очень много крови и непередаваемый запах жженого мяса. Если бы Рита не был перманентно голоден, то точно бы лишился вместимого своего желудка. У въезда на базу, если так можно назвать едва заметную колею с одной из сторон поселения, стоял Хамви с Турилью. За пулеметом сидел темнокожий человек, внимательно оглядывающий местность. «Там одни трупы, Бесабиб, можешь расслабиться», — сказал Карлос, забрасывая детишек в машину. «Понял», — ответил темнокожий, став чуть меньше вертеть установленным в турели пулеметом. Через минуты три подошел и, судя по всему, командир группы. Осмотрев джип, он занял место справа, и Карлос, сидевший за рулем, завел машину, после чего начал разворачиваться для выезда из базы. «Работали из РЗО, не дожидаясь расспросов», — сказал Майкл. «Это я и так вижу», — буркнул Карлос. «Остальное, похоже, нужно будет дома выяснять», — пожал плечами Майкл, а затем обернулся к Рита. «Ты чей будешь?» «Сам, свой я», — протер глаза Рита. «Юки Рита, японец что ли?» «Да». Майкл опять переговорил с сидевшей рядом девочкой, задумчиво посмотрел на Рита и опять переговорил, после чего сосредоточился на дороге. Язык Рита не понимал. Уже на подъездах к городу Майкл опять подал голос. «Прикинь, ту свинью, Гилья, наколола на его любимые оленьи рога». «Да ладно», — не поверил Карлос. «Фотку покажу, прямо как на распятие надела». А Рита почему-то понял, что ударной волной чучело головы оленя выбило из прогнувшейся деревянной стены. Пролетев около 5 метров, она пробила человека и пришпилила его к стене, которая, не выдержав нагрузки, завалилась. «К чему бы это? Янки, это Зулу, прием», — ожила рация. «Янки слушает», — взяв рацию, — ответил Майкл. «Тут местный прапорщик по пьяни на спор дал залп в лес, в вашем направлении, ничего не знаете? Прием». Наемники переглянулись, перекрестились, поцеловали крестик, потерли талисман. «Он попал в ту самую базу, Зулу, прием», — ответил Майкл. «Хрена се, а, забрали, везем в Санта-Марию». «Понял, жду». Конец связи. Конец флешбека. То Бетсон тянует. Глава 5. Йо-хо-хо и бутылка рома на сундук мертвеца. Часть 2. Утро следующего дня. Бар Санта-Мария. Рита, устало зевая, вытирал барную стойку. Как ему и говорили, это была тяжелая ночь. В первый раз за его небогатую практику пришлось обрабатывать одну подопечную 2 раза за ночь. Само собой, что это дело затянулось аж до раннего утра. А от небольших обязанностей в баре его никто не освобождал. Да ему и самому нравилось. Не то чтобы он хотел на постоянной основе стать барменом или официантом, вовсе нет, но чем-то заниматься нужно, а эта работа ничем не хуже других подходящих вариантов. «Привет, Рита». Первым на свет Божий показался Карлос. Довольный как стая макак, разграбивший автопоезд с бананами, он с благодарностью принял наполненный бокал пива. «Здорово», — ответил парень, вернувшись к своим делам. «Кстати, завтра будет колонна до Бососа. Там будет лететь наш самолет до Эриеда, а откуда сможешь со спокойной душой сесть на самолет до Токио? Начальство даже расщедрилось заказать тебе билет в первом классе», — сказал довольный Карлос. «С чего бы вдруг?» — удивился Рита, с подозрением посмотрел на мужчину. «А то сам не знаешь», — пошловато улыбнулся Карлос. «Соблазнил юную принцессу, спас из пасти дракона, а теперь не хочешь принимать ответственность?» Количеству ехидства в голосе мексиканца мог бы позавидовать любой комик. «Я без понятия, что там себе в голову вбила Аида», — устало пожал плечами Рита, что получилось у него особенно правдоподобно. Его французская подруга по несчастью вбила себе в голову, что он, Юки Рита, ее судьба, принц на белом внедорожнике и вообще предназначение, где-то взвыл белый волк, в одном флаконе. «Мы даже друг с другом нормально, без переводчика, поговорить не можем». «Эх», — мечтательно зажмурился мексиканец, «первая любовь, как это романтично, а в былые времена невест воровали», — перебил замечтавшегося наемника Рита, отчего последний сначала тяжело закашлялся, затем гулко рассмеялся. «Я и забыл, что ты уже знаешь в этом толк», — сквозь смех сказал Карлос и еще больше рассмеялся собственной шутке. «Что за шум?» Простонала вторая звезда вчерашнего вечера и непосредственный виновник второго захода ночных бабочек, Майкл. «Вспоминаем похищение принцессы», — отсмеявшись, ответил ему Карлос. «Ты бы лучше вспомнил, как эту самую принцессу проворонил», — ворчливо сказал Майкл, также с благодарностью приняв свой бокал пива из рук Рита. «Принцесса, собственно говоря, после триумфального спасения нормально поговорить с Аидой Рита не мог по причине языкового барьера, а единственный человек, знающий французский, Майкл был слишком занят, чтобы переводить терки детей. Из рассказа того же Майкла выходило, что целью похитителей была Аида, дочь одной шишки Бладсквотер, которая решила отдохнуть с семьей в Кении. Местные, которые очень обиделись после захвата северо-востока Сомали, заказ, кстати, поступил от очень обидевшихся нефтяных шейхов из Аи, всего за 50 лимонов. Из 2012 года о пиратах почти не слышно, одно никому не нужное суденышко не в счет, и практически полного усекновения пиратства в Аденском заливе, как явление, искали рычаги влияния на наемников. И вот, спустя два года, подходящий случай попался. Информатор слил информацию о подходящей цели, а далее все было предрешено. Несколько дней наблюдения, шантаж перевозчика сафари, захват цели в самой отдаленной части маршрута и семидневный марш-бросок через границу в Сомали. В Кении ребятам точно ничего не светило. Ну, а все остальное Рита и так знал. Но все же история с побегом маленькой стервы действительно забавная. Он тогда, вот прямо как сейчас, протирал бокал и обслуживал редких поутру клиентов. Флешбэк. Месяц назад, Африка, Сомали, окрестности города Гаруэ. Неожиданно для всех сидящих в баре с лестницы спустился Карлос. «Где это?» – выругался он. Заметив, как к нему повернулось несколько работниц борделя, он отмахнулся и подошел к начальнику. «Да не вы, Аида пропала». Рита изобразил жест рука-лицо. Янки помассировал виски, еще несколько новоприбывших наемников непонимающе уставились на старшего товарища, служит тут дольше, потому старший, пока. «Зик, Вим, идите в дворец, проверите». Оба наемника понимающе кивнули и отправились на второй этаж за снаряжением. «Карлос, ты к местным, возьмешь Рита с собой. А может, без тяжелой артиллерии обойдемся?» Как-то затравленно поинтересовался мексиканец. О суровом нраве удачи этого парня знает каждая собака в радиусе 20 миль вокруг. И как бы местные племена не начали кочевать раньше времени, завидев его в поле зрения. «Ничего, им полезно. Да и нам польза будет», — ответил Майкл, жестом подозвав еще двоих наемников из новоприбывшей партии к себе. «Оставшимся повышенная готовность, возможно, нужно будет отступать с боем». Люди понятливо кивнули и засуетились. Кто-то ушел за снаряжением, кто-то закрывал ставни и подымал щиты с пола на стены и закрывал все лишние отверстия, в том числе и двери с окнами. Рита тоже не стоял, а достал из-под стола бронежилет, разгрузку и шлем с тактическими очками, а также наколенники с налокотниками. Как оказалось, в местном арсенале даже на таких шкетов, как он, есть подходящие размеры. С другой стороны, несмотря на то, что боеприпасы носить в боевой ситуации обязательно, ствол Рита дать так и не рискнули. «Жду в гараже», — обреченно произнес Карлос, закончив одеваться и под одобрительным взглядом Майкла проверив снаряжение, в том числе и на шумность. Рита пошел в гараж, где его уже ждал Карлос за рулем одного из трех хамви. «Садись в турель, но ничего не трогай», — приказал мексиканец, и Рита безропотно согласился. Вообще, ситуация с помощью возникла довольно забавная. Людей в этом медвежьем углу у Бладсквотер всегда было мало, так как наемники занимались только своей непосредственной задачей — пресечением пиратства, на все остальное им было абсолютно насать, хотя некоторые ушлые люди наладили свое небольшое дело, а начальство закрывает на это глаза, пока то не мешает основной цели, как, к примеру, этот бордель. И посылать так глубоко в материк много людей смысла не было, все равно войсковых операций предпринимать никто не собирался, только разведка и работа с местными. Вот и Майкл подумал, что натаскать ребенка трудов не составит, все равно нужно было это делать с дочкой начальства, но вот за просто так это делать он посчитал против своих личных принципов, потому Янки пошел на небольшую сделку с парнем. Все просто, Рита формальный участник его отряда, помогает с мелкой работой по бару, а в оплату раз в неделю он натаскивает Рита вместе с его подругой. Рита, не будь дураком, согласился, так как уже сам смирился с тем фактом, что о тихой мирной жизни можно только мечтать. Вот и сейчас, когда Карлос едет опрашивать местные племена, никто не предполагает конфликта, но человек с крупнокалиберным пулеметом выглядит внушительно, что часто помогает в переговорах, да и воевать с местными иракезами чуть более чем бессмысленно. Сорваться и уйти вглубь саванны племенам расплюнуть, а потом ищи ветра в поле. В общем, непыльная работенка с хорошим профитом, кто еще в Японии проведет несовершеннолетнему хорошую боевую подготовку. Машина взревела мотором и, выскользнув из темного гаража, понеслась по дорогам города в направлении ближайшего племени. Ехать долго не пришлось, у местных есть постоянная стоянка за городом, на которую и встают, зачастую где-то на месяц, чтобы успеть нормально продать шкуры, сувениры и прочую шелуху, в обмен получить небольшие блага цивилизации, вроде водных фильтров, лекарств и иногда провианта. Остановившись на окраине племенной стоянки, Карлос выскочил из машины, не глуша последнюю, и направился вглубь, жестом показав «следи за окружением». Рита в ответ показал лук и схватил пулемет, не снимая предохранитель и даже не догоняя патрон в патронник. Боже упаси, тройной же предохранитель такой ненадежный. Что забавно, остальные наемники чуть ли не поставили перед собой задачу экзаменовать его при каждом удобном случае. Как понял позже Рита, это не экзаменовка конкретно его навыков, а своеобразная невербальная проверка товарищей на профпригодность, вырабатывающаяся у многих псов войны, так как очень часто приходится менять состав группы и понять, с кем свела судьба, очень важно. Где-то минут 40 ничего не происходило, а затем все племя медленно начало стягиваться к центральному костру, возле которого начиналось действие. Судя по всему, шаман племени решил провести камлание, или его местный аналог, интерлюдия. Космический аппарат класса «Стрела-1 Космос-90», низкая орбита. Давно списанный спутник связи доживал свои последние месяцы, а возможно даже дни. Двигатель ориентации, питавшийся из экспериментального ритыга, окончательно отказал, и упертый спутник, круживший вокруг планеты почти полвека, наконец вернется на родину, на Землю. Оператор орбитальной группы связи лишь облегченно вздохнул, когда понял, что этот спутник упадет где-то в Индийском океане, возле берегов Сомали. Конечно, все равно кого-нибудь пошлют забрать экспериментальный ритыг, но если его не удастся быстро найти, то никто переживать не станет. Повысившийся на несколько микрорентген фон навряд ли будет беспокоить папуасов, а учитывая то, что нефти там нет, то и заокеанских союзников тоже. Впоследствии упавший спутник так и не будет найден. Кто же знал, что попадя в грозовую тучу, спутник сбросит скорость намного быстрее и упадет немного раньше ожидаемого. Конец интерлюдии. Спустя час забавных плясок племени Рита действительно надоело нюхать периодически сносимый ветром дым от костра. Забавный шаман, единственное развлечение, которое было у Рита все это время, к текущему моменту совсем надоел. Так что, когда он широко зевнул, ветер, явно поджидавший этот момент, подул в его сторону, и парень, естественно, наглотался дыма. Тихо кашляя, Рита мысленно награждал местных проклятиями, в которых проскальзывало пожелание окончания этих плясок. «Да чтоб ваши ноги перекосились от плясок, чертовы папуасы!» — ругался Юки между приступами кашля. Он мог беспрепятственно это делать, японский тут точно никто не знал. Судьба осталась неравнодушной к просьбе своего любимчика, и буквально через мгновение раздался гром. Спустя еще несколько мгновений у него над головой пролетел красочный огненный болид, рухнувший буквально в нескольких десятках метров. Поднятое ударом облако пыли мгновенно закрыло весь обзор, и разглядеть что-то дальше нескольких метров стало невозможно, а грохот стоял такой, что Рита решил считать свой слух потерянным на пару часов. И все было бы хорошо, пока в его поле зрения не проскользнула знакомая светловолосая шевелюра. О, как хорошо Рита понимал в этот момент матерящегося Карлоса. Чертова несносная девочка. Мысленно поддержал Рита доносящийся издалека мат, даже не обратив внимания на восстанавливающийся слух, после чего выпрыгнул из машины. Его путь лежал за побежавшей в неизвестном направлении Аидой. Бежать сквозь облако пыли было отнюдь не весело, не спасали ни тактические очки, ни платок, прикрывающий дыхательные органы. К моменту, когда он нагнал девочку, Рита уже третий раз сплевывал слюну, полную пыли. «Куай, Франц, что?» Первое, что услышал Рита от нее, а через мгновение увидел и причину восклицания. На дереве висел человек с продетой сквозь голову веткой, скорее всего, отброшенной особо удачно прошедшей ударной волной. Черты его лица рассмотреть было сложно, но судя по одежде, это был горожанин. Рита, не останавливаясь, попытался заломить девушку, но та рефлекторно вырвалась из захвата и едва не бросила его через спину. Не ожидавший такого поворота событий, Рита чуть не полетел на землю кубарем, но, сориентировавшись в обстановке, он крутанулся в воздухе, используя как опору руку, и, приземлившись перекатом, потянул руку девушки за собой так, чтобы в конце маневра оказаться сверху. Маневр оказался успешным, Дезориентированная девушка не смогла после броска оказать сопротивление. Несколько минут дети друг друга рассматривали. «Ма-пр-р-ф-р-е-п-р-ф-р-ент-ле-сам-мет, Франц, мой любимый предпочитает сверху», — спросила она. «Рита, понятное дело, не понял сказанного, а потому, тяжело вздохнув и придавив сонную артерию, отправил девушку в царство Морфея. Как он посчитал, так будет проще доставить ее в бар». Карлос нашелся спустя 5 минут каким-то чудом вышедшим к машине. Заметив Рита на турели, а затем и цель поисков на заднем сидении, он вознес, по-видимому, молитву испански. Понятное дело, Юки тоже не знал, после чего невозмутимо залез в машину и завел мотор. Последнее, что запомнил Рита о том племени, это очумелое лицо шамана, попавшегося им по пути. Таких больших глаз он еще ни у кого не видел за всю свою жизнь. «И при чем тут посланник Всевышнего?» — удивленно спросил Карлос воздух после того, как услышал крики очумелого шамана. Конец флешбэка. Как позже оказалось, Аида уговорила приставленного к ней человека отвести ее к местному шаману, чтобы уговорить того провести ритуал приворота. Даже клок волос Рита откуда-то достала. Платой должна была стать трофейная винтовка Мосина и несколько обоим к ней. «Не скучаешь, Рита?» — с намеком спросил Майкл. Абсолютно отрицательно покачал головой Рита. Неделю назад караван Бладсквотер, направлявшийся в Айновда, подхватил пассажирку. Рита, увы, этот город не подходил по причине отсутствия аэропорта с регулярным воздушным соединением. Юки никто подобрать на яхте не сможет. А учтя то, как они расстались, то лучше бы ему никогда не встречается с отцом Аиды. Вообще никогда. Флешбэк, день расставания. Этот день для Юкирита ничем не отличался от других. Сонно потянувшись, прогоняя остатки дремоты и по инерции почему-то пробормотав зефирки, которые, кстати, удивительно часто в последний месяц ему снились, Рита отправился разминаться, и только когда начал, понял, что рука у него слишком затекла. Обратив внимание на кровать, он заметил и вторую нестыковку. «Рита, ты не видел?» — ворвался в комнату Майкл. «Аиду». Упомянутая особа как раз смачно посапывала в кровати Рита голая и с заметными следами белого вещества. Об общем беспорядке в комнате и разбросанных вещах вовсе стоило молчать. Словом, весьма компрометирующая ситуация. «Не виноватый я, она сама пришла», — замахал руками Рита, заметив похабную улыбку Майкла. «Я ничего не скажу, и через 30 минут она должна быть в колонне», — сказал Майкл и закрыл дверь. Понятное дело, что через полчаса каждая собака в местном селе знала о том, что Рита уже мужик. «Теперь принимай ответственность, немного нескладно, на английском», — сказала Аида, когда дверь за наемником закрылась. «Только через мой труп», — запротестовал Рита, сопроводив эту фразу соответствующими жестами. Аида скривилась, она явно ожидала не такой реакции. Растерянность, страх, удивление, да, но не такое ярое отрицание. Похоже, зря она впихнула шаману бракованную винтовку. Не помогла ни эта имитация, ни недели походов к нему в кровать. Чертов епошка-развратник выматывал ее за несколько минут ласками, и девушка засыпала, после чего она едва успевала убежать до того, как Рита проснется. Но ничего, она еще найдет способ соединить их судьбу воедино. Вздохнув, Рита указал на душ, потом на время и жестами отсчитал полчаса, после чего вышел из комнаты. Вот так они и расстались тогда. Конец флешбэка. Правда, Рита заметил, что за последние полмесяца к особо симпатичным представительницам женского пола у него проснулся кое-какой интерес. К чему бы это? Отмахнувшись от посторонних мыслей, Рита задумался на тему того, какие подарки взять. Несколько талисманов из костей и рогов животных он уже купил, как и пару шкур, которые можно будет провести через таможню без проблем. «О чем задумался?» — спросил довольный Карлос. «Как думаешь, что родным захватить?» — спросил Рита. «Хм, все, что можно захватить тут, ты уже взял, так что могу посоветовать только не париться по этому поводу», — ответил Карлос. «Лады», — согласился Рита. Утро следующего дня, рассматривая колонну из 4 внедорожников в сопровождении БТР-80, Рита очень сильно надеялся, что это конец его приключения на Черном материке. Подхватив сумку, он спустился на первый этаж. Колонна уже начинала заводить двигатели, готовясь к выдвижению. К его удивлению, у колонны находилось много людей, даже небольшая делегация из племени, которая сейчас стоит на стоянке. Прошлое спешно укочевало куда-то в саванну, никого не предупредив. К чему бы это? Еще больше его удивило, что все эти люди вышли сопроводить его. Ночные бабочки отделались скромным поцелуем в щечку, минус одна пачка влажных салфеток, наемники были куда менее скупы на эмоции и ограничились банальным рукопожатием, только Майкл выделился из толпы, подарив клетку с котенком. «Это золотая кошка, мы недавно наткнулись на разграбленное лежбище. Кошка, пожертвовав жизнью, убила удава. Думаю, ты сможешь о ней позаботиться», — сказал американец. «Спасибо», — искренне ответил Рита. Он уже даже догадывался, кому можно ее подарить в знак примирения. А вот делегация из племени удивила, когда колонна выдвинулась в путь. «Исихова, Зулу, черт, го, го», — скандировали они уходящей колонне и даже развернули плакат с лозунгом на неизвестном языке. «Не каждый день можно сбросить такую беду на ненавистных белых». Неделю спустя, Эр-Рияд, рейс Т-3240. Смотря на красоты столицы Саудовской Аравии, Рита не верил в то, что это конец. Что-то подсказывало, что это не так, и не зря. Сидевший рядом мужчина неожиданно обратился к нему. «Юки, Рита, я полагаю», — спросил он. «На вид лет 30, деловой костюм, голливудская улыбка, холодные черные глаза и острые скулы на европейском лице. А ты изменился за эти 2 месяца. Полагаю, Жан-Бая, отец Аиды», — догадался Рита. У него все сложилось с буквально ощутимым щелчком. В том числе и то, почему их так долго мариновали в чертовом Гаруе. Вот же чертовка, а он ради нее еще и шеей рисковал. «Верно», — улыбнулся мужчина. «А ты сообразительный парень. Не стоило потакать капризам дочери», — покачал головой Рита, придав голосу ноток упрека. «Виноват», — легко согласился он, — «хотя причина вашей задержки была не только в желании дочери. Мне нужно было убедиться, что ты, собеседник Юки, решил не договаривать о неблаговидных предположениях». Рита пришлось признать правоту мужчины, хотя это не компенсирует 2 месяцев, потраченных зазря на Черном континенте. «Вот, возьми», — Жан протянул Юки карточку, которая оказалась визиткой. «Звони в любое время дня и ночи. Семья Бая не забывает долгов». «Я запомню», — ответил Рита, беря карту в руки. «Все-таки это были не такие уж и плохие каникулы. И между нами ничего не было», — сказал Юки на всякий пожарный. Жан рассмеялся и заказал что-то у проходящей мимо стюардессы. «Если бы между вами что-то было, билет был бы во Францию», — ответил он. «Пронесло», — подумал Рита, который был отнюдь не уверен в том, что между ними ничего не было. Глава 6. Встречайте гостей. Часть 1. Токио, Акихабара. Юкирита, 16 лет, Банёур, — повторял Юкирита вслед за голосом в наушниках. Вот уже полгода как он вернулся из Африки. Жизнь медленно входила в размеренное русло. Неожиданно его пнули в бок. «Смотри, куда прешь, чертовы япошки», — крикнул неизвестный невежда на неизвестном для Рита языке. Обернувшись, Рита увидел мужчину, около 2 метров, плечист, русые волосы. Словом, классический северный варвар из фильмов. «Чтобы тебя пучило 2 недели», — пожелал ему Рита и пошел дальше, уже не в таком радужном настроении, как до этого. Сняв наушники, Рита осмотрелся. Что он забыл в столь специфическом месте? Все просто и одновременно сложно. С одной стороны, неожиданно навестившая его Аида не могла вернуться на родину без сувениров. С другой, вести ее в такое гиковское место у него бы не хватило духу. Не то чтобы тут было что-то столь смущающее его, но объяснять причины, по которым на витринах лежали искусственные груди, куклы и подушки с изображением персонажей аниме, — чистая правда, кстати, и это считается нормой. Нет, увольте. С другой стороны, Аида неожиданно нашла с переводчиком, девушка лет 18, общие женские темы, в которых мужчинам места нет. Вот теперь он ищет, чего бы такого купить на память Аиде. Что-то такое, такое. Простой сувенир из храма ему кажется неуместным, а местные уж слишком специфические. Явно не подойдут дочери большого босса наемников. Вздохнув, Рита смирился с неудачей и пошел, куда глаза глядят. Чем Хаос не шутит, авось ноги выведут его в нужное место. Все равно в ближайшие пару часов дома делать нечего, по крайней мере пока девушки не синхронизируют все последние сплетни. Наушники вернулись на место. Плеер продолжил воспроизведение аудиоурока. «Равиде воус ринцонтрир», — повторял он за приятным женским голосом в наушниках. «Приятно познакомиться». Как ни странно, несколько часов блужданий по мегаполису действительно вывели его к нужному месту. Первое, что он ощутил, это запах. Запах дыма со специфическим металлическим привкусом. Пройдя немного по нему, Рита услышал удары молотом и вышел к нужному месту, кузнице. День был в самом разгаре, но портовый район, в который вывела Юки судьба, был на удивление тих. «Интересное место», — отметил про себя Рита. «Вроде бы недалеко от центра города, но из-за схемы коммуникации это местечко находилось в очень тихом, малопосещаемом углу, куда благодаря окружающим зданиям не доносились звуки города». Не останавливаясь, Рита пошел на звук. Здание, к которому лежал его путь, было на удивление старомодным. Бумажные съемные стены, казалось, поставили только вчера, столь яркими, четкими и чистыми были изображения, деревянный каркас, казалось, что можно было ощутить запах свежей древесины. «Добрый день, молодой человек», вышел из-за ширмы пожилой японец лет 60. «Что-то ищите?» «Добрый, кажется, уже нашел», ответил Юки. «Да», деланно удивился старик. «Что же, проходите, молодой человек. Хаем, почему вы уверены, что я искал именно вас?» спросил Рита, несколько заинтригованный таинственным стариком. «Это место может найти только тот, кто ищет», туманно ответил он. Странный старик целый час поил Рита зеленым чаем, расспрашивая о разных ничего не значащих вещах, в том числе и о причине поиска, узнав которую, охотно согласился помочь. «Вот, это должно тебе подойти», сказал старик, доставая из-за ширмы ножны с оружием внутри, небольшой вакидзаси. Приняв оружие, Рита осмотрел простые деревянные ножны, клинок, настоящий, заточенный. «Я не могу себе позволить столь дорогой подарок», ответил Рита, хотя душой уже понимал, что что-либо более подходящее найти будет сложно. «Не переживай ты так, это обычная поделка подмастерья. Думаю, на 3000 сойдемся», сказал старик. После нескольких минут торгов Рита с прискорбной миной на лице выкладывал последние сбережения из Африки. «С другой стороны, память бесценна. Заходи при случае, парень, может, чего еще интересного найду в кладовке», хохотнул старик. «Непременно», согласился Юки, идя по улице со свертком, украшенным розовым бантом, и махнул рукой на прощание. Юноша не без сожаления покинул этот уголок покоя и уюта, а старик стоял на пороге и смотрел ему вслед, пока он не скрылся за углом одной из построек. «Гид, я нашел его, или он меня, как посмотреть?» – прошептал он одному ему видимому собеседнику. «Да очень интересный экземпляр, подробнее в отчете». «Да, будет через 3 часа. Есть наблюдать и не вмешиваться», вытянувшись в струнку, произнес старик, словно он был и не старик вовсе, а 20-летний юнец. Постояв еще несколько минут в тишине, он, ни к кому конкретно не обращаясь, добавил: «Ох, это слишком утомительная работа для старого гвардейца», и показательно размял суставы вместе со спрятанным хвостом. «Как уехала?» – простонал Рита, когда вернулся домой. «Ее отец прислал машины, сказал, что очень срочно, и они уехали», – ответила Микан. «А я столько искал его», – с сожалением сказал Рита. «Его?» – с интересом рассматривая сверток, спросила Микан. «А, в другой раз вручу», сказал Рита, поднимаясь в свою комнату, «попрошу Камисама, чтобы она быстрее вернулась». Неожиданно что-то громко затрещало, дом встряхнуло. К грохоту присоединился металлический скрежет. Землетрясение. Успела вскрикнуть Микан перед тем, как все затихло. Окно, возле которого стоял Рита, было выдавлено надувной лодкой, а затем по ней соскользнула девушка в форме стюардессы, а за ней еще люди. Когда же среди толпы людей Юки увидел Аиду, ему все стало ясно. «Мои цветочки и травка, Вита закопает», — взревел он, когда увидел, во что превратился его любимый уголок природы трудами колеса частного самолета, мигом забыв о всяких там подарках и желании увидеть одну француженку. Вечерний выпуск новостей. «Добрый вечер, с вами я, Ахаиси Тацуя, с выпуском вечерних новостей на канале ТБС. Все еще продолжается разбор обломков после крушения самолета Gulfstream G550, рейса ФРАУ 343 на окраинах Токио. По предварительной информации, погибших нет, пожара удалось избежать благодаря оперативному реагированию экстренных служб. Комиссия по расследованию авиакатастроф пока никак не прокомментировала события. К другим новостям, сегодня в полдень в бухте Токио всплыла русская атомная подводная лодка, которая в нарушении всех процедур пришвартовалась к главному грузовому доку. Согласно показаниям очевидцев, русский экипаж был вынужден так поступить, поскольку у одного из матросов неожиданно диагностировали аппендицит. Силы самообороны Японии хранят молчание, хотя все больше людей задаются вопросом, как огромная подводная лодка могла попасть незамеченной в главную водную артерию страны. Также граду критики подверглось 7-е авианосное соединение США, стоявшие на рейде возле Токио. Несколько месяцев спустя, Юки Рита, 17 лет, в дверь комнаты Рита постучали. «Да-да», — ответил он, откладывая книгу, которую читал. На корешке можно было бы заметить надпись «Теория хаоса», за авторством Колмогорова, Арнольда, Мозера. Весьма интересный труд, по мнению Рита, жизненный, так сказать. Жаль только, что эта основа, описанная в книге, неприменимая на практике вот так, сходу. В комнату вошла Микон, осмотрелась, заметила отложенную книгу с закладкой. «Прости, что отвлекаю, тут новые соседи к нам в гости пришли», — сказала она. «Иду», — легко согласился Рита. Настроение у него было хорошим. Очередная беззаботная пятница без приключений, в целом, обещала быть неплохим днем. В школе отстучали последние экзамены. Впервые за долгое время Юки не оставили на дополнительные занятия за неуспеваемость, и эти каникулы были практически в полном распоряжении парня. Возможно, даже хватит времени на сдачу экзамена на массажиста, на что его надоумил Ивамото-сенсей после приключений в Африке, так как обучать лечебным массажам он, Ивамото, имеет право только после того, как ученик получит обычную лицензию. Вот так, витая в мыслях, Юки Рита и не заметил, как на пару с Микон он пришел к дверям соседей. Младшая Юки позвонила в звонок и пнула витающего в облаках брата, тот от неожиданности закашлялся, но, когда начали открываться двери, Рита сделал вид, что ничего не произошло. Встретила их молодая пара, вероятно, супруги, судя по кольцам и, скорее всего, иностранцы, возможно даже родственники, кто их, этих гайдзинов, разберет. Черные волосы, странные темно-фиолетовые круглые глаза, физически развитый интересный набор черт лица, острые скулы, пухлые губы, высокий лоб и овальная форма лица. «Добрый вечер, приятно видеть уважаемых соседей у нашего порога», — официально и даже немного старомодно поприветствовали странные соседи пару Юки. Последние были вынуждены ответить также. Поклонившись в ответ, слово взял Рита, как старший, Микон же пришлось встать за плечом брата, согласно тому, как этого требует этикет. «Добрый вечер, нам также приятно видеть столь вежливых соседей», — невозмутимо ответил Рита. Он в последнее время все чаще ловил себя на мысли, что удивить его с каждым днем все сложнее. Странные соседи, падение спутника, посадка лайнера на заднем дворе, все это у него вызывает максимум эко-невидаль. А соседи действительно были странными. Пока они с Микон знакомились с ними, несколько вещей бросилось в глаза Рита. Во-первых, почти идеальное знание японского. Рита стыдливо признавал, что сам он не настолько продвинут в родном архаичном языке, как эти гайдзины, а это непринужденное выполнение всех традиций, которые даже у него, коренного жителя, вызывают затруднения. Во-вторых, несмотря на то, что уже смеркалось, а вещи привезли еще утром, дом выглядел пустынным, ящики не имели даже следов вскрытия, и создавалось впечатление, что их вообще на заводе запаковали. В-третьих, кухня, она не рабочая и не готова к использованию. Это новый дом, потому такое положение вещей не странно, но ели они с Микон явно домашнюю еду, удон с креветками и тофу. В общем-то, Рита, скорее всего, не обратил бы на это внимания, но жизнь в среде случайностей и отчетливое инстинктивное понимание этих событий приучили его обращать внимание на мелочи. Только строить какие-то выводы он не стал, так как это может быть как признаком аттрактора, англ, аттрацт, привлекать, притягивать, событий, так и не быть. Объяснить все эти мелочи можно многими независимыми друг от друга случайными факторами, но на заметку соседей он себе поставил. Все-таки различать сложно взаимосвязанные, настолько, что кажутся случайными, и случайные ХМ, системы, можно только в определенном, довольно длительном, промежутке времени. Не зря изучал те книги, улыбнулся своим мыслям Рита. Часом позже, дом Юки, что думаешь? Поинтересовался Рита мнением сестры о новых соседях. «Странные», — задумчиво сказала Микон, которая явно не могла выразить свои ощущения словами. «Ладно, я в ванную, ты уберешься на кухне и спать?» — спросил Рита, поднимаясь на второй этаж. «Да», — ответила Микон, и не вздумай опять бегать в холодильник за зефирками. «Зефирки, Микон, а что такое?» — удивленно спросил Юки. У него действительно в последнее время появилась странная любовь к зефиру. Но чтобы из-за этого всполошилась его сестра, это вредно для здоровья. Последнее, что услышал Рита от Микон, после чего парень зашел в ванную, а потому не заметил, как его сестра покраснела и отвернулась, пряча лицо. «Как же хорошо», — мыслил в голос Рита, нежась в горячей ванной с закрытыми глазами, на грани дремы. «Благо поставить будильник на случай, если заснет», — он сообразил. Неожиданно раздался хлопок, уровень воды в ванной поднялся, а сверху Рита кто-то придавил дополнительным весом. Рита лениво приоткрыл один глаз, чтобы рассмотреть источник раздражения. Наездница, оседлавшая его сейчас, действительно стоила того, чтобы ей это позволить. Красота-то какая, лепота. Тут имеется в виду японский аналог. Первое, что сказал Рита, по достоинству оценив вид своей невольной наездницы. А оценивать было что, по крайней мере он, как уже умудренный опытом эксперт, печать высшего качества поставил не задумываясь. Пышная, но не слишком большая грудь гордо смотрела вперед, стройные ножки лежали поверх его, а изящные ручки держались за бортики ванной. Милое личико, украшенное зелеными глазами, небольшим прямым носиком и заплетенной в узел алой шевелюрой. «Ваусет маака лодде там, интергал, мне нужна твоя одежда, обувь и мотоцикл». «Не смог удержаться», — сказала это воплощение Кавая какую-то тарабарщину. За двое суток до этого принцесса Лала была зла. Нет, не так, она была в ярости. Отец поставил ей ультиматум. Либо она выбирает жениха, либо он это сделает за нее. Было бы из кого выбирать. Первый, молотый, еще не определился с половой принадлежностью, второй, с бородой и плавниками, третий в бородавках, четвертый больше по мальчикам, и это только цветочки. Более того, папа посадил ее под домашний арест. Ее, первую принцессу Девилюка, посадили под арест не из-за неисправного изобретения, и даже не из-за жалоб министров, выступавших в качестве добровольцев, пусть их мнение редко ее интересовало, кто ж виноват, что они оказывались ближе всех именно тогда, когда ей нужен был подоп-доброволец, да, а за дверями двое гвардейцев тем временем ощутили, словно над их головами повис сверхтяжелый дредноут, пушки которого были сведены ровно им между глаз. «Надо было с чудом поменяться», — вздохнул гвардеец. «Да не переживай, работа спокойная, всего-то охранять дверь», — приободрил напарника сосед по дежурству. Получилось неискренне. Сама старшая принцесса находилась в своих покоях. Ее настолько переполнял гнев, что по ее хвосту с кисточкой нет-нет да проскальзывали искры, что свидетельствовало о крайне эмоциональной перегрузке обладателя онного органа. «Принцесса Лала, ваше судно готово к старту», — ожил наушник в милом ушке девушки, скрытой длинными светло-алыми, кажущимися на свету розовыми, волосами. «Хорошо, Пеке, запускай прогрев двигателей, реактор в рабочий режим, катализатор на месте». «Так точно, принцесса», — все так же по связи отчитался неизвестный. «Отлично, я подымаюсь», — ответила Лала. «Но, Прин», — девушка выключила связь, поддаваясь ее мысленной команде, длинная алая, в тон ее волосам, платье стянуло ее стройное тело и в единый неуловимый миг приняло другой вид. Белый комбинезон, облегающий каждый миллиметр тела. Система летного комбинезона «Светоч» приветствует нового пользователя. Предварительная настройка завершена. Приступить к настройке интерфейса? Нет, режим по умолчанию, прошептала принцесса. Режим мимикрии, условия. Враждебная территория, точка назначения, корабль эвакуации. Принято, отчиталась интеллектуальная система костюма. Следом последовало и изменение комбинезона. На нем наросли немногочисленные щитки, ровно так, чтобы не ограничить подвижность, которая стояла во главе трансформации. За спиной выросли небольшие отростки антигравитационной сети, едва выступающие за плечи, прическа была подхвачена отростками и аккуратно завернута в узел за затылком, после чего голову скрыл капюшон, а следом и шлем, трансформирующийся из капюшона. Трансформация завершена. Подавление средств наблюдения. Неожиданно по закрытой комнате пронесся ветер. Завершено. План строения загружен. Кодовое название — Имперский дворец королевской семьи планеты Девилюк, сокращенно ДДИМП. Построение оптимального маршрута завершено. Внедрение червя выполнено. Неожиданно свет во всем дворце погас. Взревело ОМП. Оружие массового поражения. Тревога. Маршрут построен. «Приступайте к выполнению», — отчитался уже доспех, и в шлеме перед девушкой начали всплывать пиктограммы, призывающие к действиям. «Максимум силы», — оповещал теперь уже скафандр свои действия вслед за мысленными командами принцессы. Удар и двери, в которые только хотел постучаться охранник, слетели с петель и, не теряя скорости, пролетели до другой стены, где с грохотом разбились, похоронив под осколками несчастного. Второй охранник предпочел тихо потерять сознание. Не теряя времени, Принцесса сорвалась через проход. Костюм вовремя оповещал девушку о людях и уводил ее с их пути. Благо последние, поглощенные выполнением инструкций, не обращали много внимания на окружающие объекты. Потому всего через 3 минуты принцесса тайно попала в ангар личного спасательного средства, где вместо обычного спасательного бота стоял боевой одноместный рейдер дальнего заброса. Правда, вместо обычного набора из омб в трюме лежали разные полезные вещички. «Лала сама, я рад вас видеть», — огласил пространство голос, когда принцесса, воспользовавшись люком под днищем, забралась в кокпит. «Успокойся, Пеке», — ответила Лала, не снимая комбинезон, фиксируясь в кресле пилота, которое медленно сливалось с приходящим в себя комбинезоном. «Выводи нас отсюда». «Понял», — отозвался и. Все двигатели на миг вспыхнули, заполонив ангар дымом, а затем сработала модифицированная для такого корабля катапульта, подняв нос вверх. «Внимание, люка 310 заблокирован согласно протоколу ОМП-1», — оповестила система, не позволяя катапульте разогнуться. «Пике, есть, госпожа Лала», — ответил и верхние турели ожили. Прицелившись, они одним залпом сдули нерассчитанные на давление изнутри створки люка. «Внимание! Проникновен!» — опять заорала система оповещения в ангаре. Впрочем, кораблю было уже все равно. Запустив на несколько секунд двигатели стабилизации, корабль довел катапульту до пускового состояния. Далее сработал самый банальный механизм электромагнитного ускорения сквозь небольшую шахту. Сбитые с толку идентификатором судна системы ПВО и ПКО дворца промолчали самые важные секунды ускорения судна. Сияя, словно новое солнце, корабль набирал скорость и высоту. 100 метров, сразу перевожу в метрическую систему, отчитывался и, ведя корабль, 300, 700, 1,5 прыжок. Последнее, что услышала Лала перед тем, как мир вокруг буквально за несколько секунд сначала прыгнул на нее, а затем сузился в одну точку. Система СОЛ, рука Фариона, обнаружена докосмическая цивилизация класса P3+, посещение запрещено согласно указу Галактического собрания от Z103-33-23-Н. Вывод из анабиоза. Успешно. Запуск и. Успешно. Время расконсервации 3 часа. Заряд прыжкового двигателя. 3%. Источники питания. Луна третьей планеты от монозвезды класса Г3, оповещала о своих действиях автоматика корабля. Столь малому кораблю, в силу ограниченности ресурсов, приходилось идти через варп только на автоматике. Системы защиты не были способны сберегать жизнь пилота и хрупких систем в активном состоянии. Потому после выхода из варпа столь малого корабля ему нужно какое-то время. Время, которого планетарному вычислительному центру хватило на триангуляцию конечной точки прыжка, а флоту перехвата, чтобы встать на след. 2 часа 40 минут спустя, окололунная орбита, и корабля был в панике, нужно было ставить Windows, и уже третий раз перезагружался. Вышедшая час назад в системе эскадра вот-вот нагонит их небольшой корабль. Единственный выход – гравитационный маневр вокруг Луны с последующей попыткой затеряться на населенной планете. Но посадка на планете с докосмической цивилизацией была строго запрещена и каралась смертной казнью принявшего такое решение. На каждой планете промышленного века создавалась специальная организация из местных, которая отслеживала контрабандистов и организовывала немногочисленный поток туристов и исследователей при помощи специально выделенных кораблей. Единственное исключение из этого закона – чем невозбранно пользуется всякий люд, это корабль, терпящий катастрофу, но повредить сам себя и, известный в миру как Пеке, сейчас ассоциирующий себя с кораблем, не мог. Императивы это запрещали, да и банальная механическая автоматика не позволит, кроме того, она еще и врубит пиропатрон под его мозгами, а это больно, умирать. 5 минут до столкновения, эскадра перехвата, эсминец блистательный. 5 минут до столкновения, отчитался и, гравизахват. Спросил капитан, сидя в самом большом кресле посреди рубки. Проверенный готов, отлично, и не сможет воспользоваться оружием без приказа, у нас 8 минут, резюмировал капитан. Внимание, сработала тревога, экипаж уставился в свои экраны, ракетная угроза прямо по курсу. Заорал оператор ПРО, отдавая приказ системе отстрелить опасные объекты. Стой, заорал не своим голосом капитан, но было поздно. Артиллерия уже отработала, есть поражение целей, закричали с радарного поста. «У-у-у», взвыл волком капитан, да я вас лично под днищу протащу, корабль больше 300 метров, вы у меня без скафандра шлюзы драить будете, загною до смерти перед тем, как это сделает со мной его величество, самописцы все пишут. Пока капитан изгалялся, подбитый корабль уже входил в атмосферу, отрезая тщетные попытки захватить его. Тем временем и рейдера, и ликовал, идиоты-гуманоиды открыли огонь из пропа сброшенному из трюма мусору, разорвав вдребезги маршевый двигатель, и теперь он в полном соответствии с протоколами мог запустить эвакуацию. Нуль эвакуация, активно, 3-1 прыжок. В один момент тело пилота, только пришедшего в себя после анабиоза, было перемещено в подходящую безопасную точку согласно военного протокола внедрения в общество, и с пакетом спасения был десантирован в оптимально отделенную точку. Корабль самоуничтожился через 5 секунд, согласно заложенным программам. В этот момент командир эсминца совсем озверел. Тот же момент, Юкирита, Ваусет Маакало, где там, сказала незнакомка. Рита ничего не понял, но профессиональные рефлексы, набитые в Африке, взяли свое. Там он тоже ничего не понимал в их трелях. «По крайней мере, в этот раз приятно», — сказал парень, ощупывая трофей, упавший ему в руки из воздуха. «И даже красиво с эстетической точки зрения», — добавил он, окинув взглядом незнакомку и сопоставив визуальные ощущения с тактильными. Заслуженные 5 баллов в его личном рейтинге эта грудь получила. Идеальное соотношение объема к пропорциям тела, форме и ощущениям. «Да, после всех этих старушек, а кто по-вашему на массаж регулярно ходит? Да и ночные бабочки зачастую не лучше выглядели, а этот вид, словно глоток свежего воздуха для его мужского взора, то Бетсон тянует». Глава 7. Встречайте гостей. Часть 2. Увлекшийся исследованием дара с небес Рита был выдернут в реальность странным звуком, который при нем никогда не звучал в ванной. Звук томного вздоха, столь знакомый ему и одновременно столь чуждый в данной ситуации, возвестил о том, что его шаловливые ручки зашли слишком далеко. Вроде как во время тех первых двух неудачных, да неудачных экспериментах с ночными бабочками в Африке. И это означало лишь одно. Неизвестная девушка потянулась и обняла Рита, да так, что далеко не самый слабый парень услышал, как затрещали от нагрузки его кости. «Асакам Дима», — соблазнительно прошептала прекрасная незнакомка на ухо Рита, а затем приблизила свое лицо к его лицу. Но прежде чем парень успел что-либо ответить, а прекрасная незнакомка, закончить свое дело, в дверь без стука заглянула Микан. Все трое застыли и обменялись взглядами, не зная, как реагировать. «Опять», — вздохнула Микан, закатив глаза. «Хоть бы познакомил с родной сестрой, перед тем, как тащить в ванную», — проворчала она, закрывая двери. Только и смог сказать Рита, грустно вздохнув. Весь настрой сбило. «С другой стороны, это выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой». Незнакомка все так же озадаченно смотрела на закрывшуюся дверь. Попробовав еще что-то сказать, она окончательно поняла, что ее не понимают. Поднявшись из ванны, девушка, не проявляя ни единого признака смущения, направилась к висящим полотенцам. «Ух ты, суккуб я еще не видел», — прокомментировал Рита длинный черный хвост, вьющийся вслед за девушкой. Заметив интерес парня, девушка призывно этим хвостом повиляла, а затем закрылась полотенцем. Вздохнув, Рита последовал ее примеру, поделившись с девушкой не только экспроприированным полотенцем, но и халатом. Все равно Микан давно уже все видела. Провести незнакомку в гостиную было несложно, она не сопротивлялась и покорно следовала за жестами парня. А вот в самой комнате возникла проблема посложнее. Как сказал бы Майкл, кто виноват и что делать, дурака найти успеем. «Да», — думал Рита, рассматривая незваную гостью, которая сейчас с интересом оглядывала гостиную его дома.